Один из узбеков открыл нож и протянул ей. «К фотографиям!» — сказала она. Узбек поднес ее к стене. И она начала спокойно, будто делала операцию, резать доктора Бенно, когда он смеется. Резать доктора Бенно, когда он ест. Резать доктора Бенно, когда он сидит, когда он сияет, когда он пьет. Она разрезала доктора Бенно во фраке и доктора Бенно в смокинге, в костюме от портного, в костюме для верховой езды. Она резала, резала, резала доктора Бенна, одетого маскарадным пиратом, в плавках, без плавок. Резала доктора Бенна в фехтовальной позиции на олимпийском турнире. В теннисном костюме, в пижаме. Доктора Бенна, мы отступали, давая дорогу. Узбеки взяли меня в кольцо, а тот, что держал ее на руках, описывал круги. В адской жаре кабинета, пол которого мало-помалу был весь усеян обрезками фотографий. Когда они были изрезаны все до одной, мы заняли прежние места, словно ничего не произошло. Карлицу опять сунули мне на руки. Я сидел, будто отец ребенка-уродца. «Это мне пошло на пользу», — спокойно сказала она. «А теперь пусть Дафна падает. Уж я позабочусь, чтобы она стала тем, чем была когда-то». Карлица, сидевшая у меня на коленях, повернула голову и снизу вверх глянула на меня, и все же мне казалось, будто карлик я, а не она. «Кланяйтесь от меня старику Коллеру», — сказала она. «Он часто здесь бывал. И когда я на него злилась за то, что он все хотел сделать по-своему, я карабкалась на нижние полки и швыряла в него книгами, но он всегда умел настоять на своем. Он и сейчас ведет мои дела из тюрьмы. В том, что я вместо оптики и электроники перешла к производству противотанкового оружия и зенитных пушек, мортир и гаубиц — его заслуга. Думаете, Людовиц к этому способен, не говоря уже обо мне? Вы только взгляните на меня». Карлица помолчала. «У меня в голове одни мужики», — сказала она потом. И та насмешка, то презрение, которое испытывало это уродливое существо к себе самому, отчетливо зазвучали в ее голосе. «Унесите», — приказала она. Узбек снова взял ее на руки. «Адье, адвокат Шпец», — сказала она. И снова в ее голосе послышалось спокойное, насмешливое превосходство. Распахнулась двустворчатая дверь, и узбек вынес Монику Штайерман. Дверь снова затворилась. Я остался наедине с теми двумя, что меня сюда доставили. Они вплотную подступили к моему кожаному креслу. Один взял стакан у меня из рук. Я хотел встать, но другой придавил меня к сиденью. Потом мне плеснули из стакана в лицо. Лед уже растаял. Оборванули меня кверху. Вынесли из кабинета, пронесли через вестибюль, из дверей, вниз, по парку, мимо гномов. Распахнули ворота и швырнули меня к моему Поршу. Пожилая супружеская чета, прогуливавшаяся по тротуару, с удивлением воззрилась сперва на меня, потом на обоих узбеков, которые тотчас исчезли в парке. «Иностранные рабочие», — сказал я, и взял штрафной талон, засунутый полицейским под дворник. Нельзя было ставить машину перед воротами. Отчет по поводу одного отчета по поводу отчетов. Три дня спустя после моего визита к Монике Штайерман в нашей всемирно известной городской газете было опубликовано принадлежащее перу национального советника Эшисбургера, поверенного в делах вспомогательных мастерских АО-3 Каменюке. следующего содержания. Особа, которую 10 лет назад некий пансион с Лазурного берега натравил на наше бедное общество, и которая беспрерывно будоражила город своими скандалами, вовсе не Моника Штайерман, за которую она себя выдавала, пользуясь благосклонным разрешением физически немощной наследницы вспомогательных мастерских АО «Трёк», а родившаяся 9.9.1930 года Дафна Мюллер, внебрачная дочь Эрнестины Мюллер, учительницы в Шагнау, кантон Берн, скончавшийся 2.12.1942 и убитого 25.3.1955 года Адольфа Винтера, экстраординарного профессора местного университета. Это бесцеремонная информация, вполне соответствовавшая характеру национального советника, вызвала именно тот скандал, на который и рассчитывал Эшисбургер. Печать, прежде более чем снисходительная, стала более чем беспощадной. Даже драка в Брайтингерхоф была изображена наиподробнейшим образом. Педроллик, к слову, сообщил, что Бенну уже 3 месяца не платит за стол и проживание. Он, Педролли, питал надежду, что за все заплатит Моника Штайерман, а теперь выходит, что Моника вовсе и не Моника, однако и Дафна. И Бенно бесследно исчезли, и толпа ринулась на меня. Благо, Эшисбургер дал понять, что я побывал у настоящей Моники Штайерман. Ильза Фройде отбивалась, как тигрица. Однако некоторым репортерам удалось ко мне прорваться. Я прятался за неопределенными, расплывчатыми оговорками, переадресовывал их Клинхарду, по неосторожности помянул Куксхафера, о котором умолчал Педролли. Банда ринулась в Реймс, но малость опоздала. При испытательной поездке на новом Мазерати произошел взрыв, и принц вместе с машиной разлетелся на составные части. Тогда репортеры, снова вернувшиеся в наш город, подвергли осаде Мон-Репо. Целые колонны машин столпились на Вагнерштутц. В парк никто допущен не был, не говоря уже о Вилле. Один сорвиголова, который под покровом ночи, оснащенный всевозможной техникой, перелез через ограду, обнаружил себя поутру в луже перед воротами, без одежды и без оптики. Причем он даже не мог бы толком сказать, что с ним произошло. За одну ночь рухнула и надежда на коммюнике, и на теплую погоду. Ветер сорвал с деревьев ржаво-красные и желтые цвета. Шагать теперь приходилось по веткам и листве. А там нагрянул дождь. А за дождем снег, а за снегом снова дождь. Улицы города покрыло грязное месиво, и в этом месиве, дрожа от холода, стоял репортер. Но скандал не только взбудоражил прессу, он разжег фантазию. По городу циркулировали самые нелепые слухи, на которые я слишком долго не обращал внимания. Меня больше занимало мое собственное положение. Клиенты начали один за другим покидать меня. Поездка в Каракас рухнула. Выгодный бракоразводный процесс мне не достался. Налоговому управлению я не внушил доверия. Перспективное начало на поверку оказалось бесперспективным. Аванс Коллера весь разошелся. Я напоминал себе марафонского бегуна, который взял с места как спринтер. Теперь передо мной расстилалась бесконечная дистанция, отделявшая меня от доходной адвокатской практики. Ильза Фройде начала себе подыскивать новое место. Я решил потребовать ее к ответу. Она сидела в приемной, за письменной машинкой, поставив на клавиатуру зеркальце, и красила себе губы в карминно-красный цвет. Ее волосы, еще вчера соломенно-желтые, сегодня стали и сине-черными, так что даже отливали зеленью. Было 5 минут 6. «Вы за мной шпионите, «Господин адвокат!» — возмутилась Ильза, продолжая наводить марафет. «Кто же виноват, что вы так громко беседуете по телефону по поводу нового места?» — оборонялся я. «Каждый человек имеет право зондировать почву», — сказала она, покончив с раскраской. «Но не тревожьтесь. Сейчас, когда вас ждет такая огромная работа, я вас не покину». «Какая еще огромная работа?» — искренне удивился я. Сперва Ильза вообще не отвечала. Она водрузила на стол битком набитую сумку и небрежно забросила туда зеркальце и губную помаду. «Господин доктор», — начала она, — «хотя вы и выглядите очень безобидно для адвоката, у вас слишком добродушный вид. Адвокаты должны выглядеть по-другому, я их знаю. Они либо всем своим видом внушают доверие, либо похожи на людей искусства, как пианисты, только без фрака. Но вы, господин доктор, вы к чему клоните?» Нетерпеливо перебил я. «Я клоню к тому, господин доктор, что вы пройдоха, каких свет не видал. Вы не похожи на адвоката, но вы адвокат. И вы еще хотите вызволить из тюрьмы ни в чем не повинного кантонального советника». «Ильза, что это за бред? А зачем вы тогда приняли от кантонального советника Коллера чек на 15 000 франков?» Я онемел. «Вам-то это откуда известно?» — рявкнул я. «Но мне же приходится время от времени наводить порядок на вашем письменном столе», — зашипела она в ответ. «Там же такой хаос, а вы еще на меня кричите?»